Глава 15. «Да, ветер», — кивнул Винсент Кассиди. «Сперва я хочу говорить о таврах. Их табуны заполонили ваше владение и те земли, что вы даровали моему народу. Вы знаете это, вы сражаетесь с ними. Подобно рекам они текут через наши земли», — согласился Кинг. «Они враги, приносящие зло, и мы убиваем их столько, сколько сможем. И будем убивать». Тавры разорвали все пути, но вы знаете, куда они стремятся, люди Земли. Око наблюдателя показало тебе Кано. «То место в Трехрогой горе, что ты должен помнить, Кинг», — пробасил Эрик. «С рунной печатью и каменными тараканами, которых защищает наблюдатель. Мы там были недавно. Тавры сломали жуков и разрушили печать. Тварь вырвалась наружу, я-то знаю. Я видел ее своими глазами. То, что было запечатано, вышло на дикую охоту», — сквозь зубы прошипел ветер равнин. — Да, дети трав знают. Говоришь, ты видел его? — Да, некротическая тварь. Чуть не сожрала меня, когда я коснулся ее разума, — тяжело проговорил Эрик. — Я не знаю, что это. Это не зверь, не разумный дух, не существо. Оно чужое, как будто вообще не отсюда. Похоже на облако зеленого тумана и умеет менять форму. — Не говори! Строго подняла указательный палец с жемчужиной в волосах. «Покажи мне, мастер зверей, покажи его!» Она прижала палец к виску. Один к своему, второй к виску своей призрачной советницы. Это выглядело очень странно. Но рыжебородый землянин только покачал головой. «Нет, жемчужинка, не стоит лезть мне в голову. Я такие штучки не люблю, ты-то знаешь. Пусть вон Сигурд покажет, он тоже там был». Фламенека взглянула на меня странными, сияющими звездной кровью глазами. Я ощутил настойчивые мысленные прикосновения, однако, не позволяя проникнуть в свой разум, сам слепил из нескольких воспоминаний о Санну и бросил ей по ментальному мостику. Там был пожиратель, клубящийся туманом в пещере со сломанными печатями, и зеленой амебой, ползущей по горным склонам, превращающийся в гигантского призрачного тавра, покрытого светящимися рунами, и распадающиеся на меньшие копии, мелькающие среди скачущих дикарей. Жемчужина в волосах отпрянула и закрыла глаза, словно переваривая видение. Призрак старухи рядом с ней как будто с изумлением смотрел в мою сторону, а потом быстро-быстро зашептал что-то на ухо Фламенике. Странные тут творятся дела, особенно под этим духовным чаем. «Что ты скажешь, жена?» — спросил ветер равнина, осторожно беря ее за руку. «И что скажет нам мудрость предков?» «Зелван — пожиратель на свободе», — тихо произнесла жемчужина в волосах. «Мудрость предков говорит, мы должны снова разбить его сердце, иначе пожиратель разобьет наши души. Другого пути нет, муж мой». «Эта тварь коснулась моего сына», — проворчал Эрик, — «и еще нескольких наших людей. С тех пор они ни живы, ни мертвы, и руны с эликсирами не помогают, да и наша медицинская техника тоже». «Что это за болезнь, жемчужина? Как их вылечить?» Жемчужина в волосах медленно покачала головой. «Им не помочь, мастер зверей. Мудрость предков говорит, что Зелван пожирает души. Такова его древняя суть. Вылечить пострадавших можно только победив пожирателя и освободив то, что он похитил. Если тело цело, душа в него вернется. Так было и так будет». «Жемчужина, ты назвала его имя?» «Зелван-пожиратель», — произнес Винсент Кассиди задумчиво, будто пробуя именно вкус. «Значит, твоему аспекту известно, что это за тварь? Откуда она взялась? Чем сильна? И как ее победить?» «Выходит, призрачное шептунье — аспект? И, вероятно, не боевой, а что-то вроде хранителя знаний? Боже, насколько же причудливы они могут быть!» «Пока я разглядывал мудрость предков, жемчужина слушала ее. Долго, намного дольше, чем в первый раз. А потом вытянула руки, начав говорить, и по медленному торжественному речитативу я понял, что она рассказывает древнее предание. Единые создали единство, как великую крепость, скрытую от твари извне, что в вечном голоде хотят пожрать всю вселенную. Те, что извне, долго не могли найти единство, а когда нашли, в вечном голоде прогрызли брешь, но не смогли проникнуть внутрь. Ибо нас защищает тот, кто сражается. Так было, так есть и так будет. но среди единых нашелся один, кто презрел других и пошел против закона. Его имя ныне забыто, но не забыто и не избыто сделанное им. Забытый, стремясь одолеть других единых в Великой войне, погасил солнце и открыл тайный путь тварям извне. Они пришли, а с ними сквозь открытые врата пришло множество других духов, больших и малых, слабых и сильных. Единые, вечности, тот, кто сражается, объединившись, уничтожили пришельцев. Однако некоторые успели затаиться во тьме до первого восхода Игдрев. Так появились великие черви, самые могущественные, но не единственные из тех, кто извне. Были и другие, поменьше. В единстве нет дикой силы, которой они жаждут. Однако в жилах обитателей струится звездная кровь. И потому все голодные духи обрели воплощение, чтобы выжить. Один из таких в древности вселился в тело Тавра, что создано как испытание для восходящих. Он стал их великим вождем по имени Зелван. Он превратил души и жизненную энергию сородичей в источник своей мощи, обретя бессмертие и невообразимую силу. Покорив живых и сделав своими слугами мертвых, он начал наступление на другие народы, чтобы насытить свою жажду. Тогда его и назвали пожирателем, чья сила и жестокость не знала предела. Тавры поклонялись ему как божеству, и по воле наблюдателя многие народы объединили свои силы, чтобы уничтожить его. Это было во времена, когда великий Элтанир был единственным древом нашего круга, а древние города Кэл еще лежали в руинах. Тогда и наш народ, носивший иное имя, был юн и силен. «Вы победили пожирателя!» Винсент прервал монотонную речь Фламеники. «И заточили его, верно?» Зелван-пожиратель был побежден, а его твердое сердце разбили и спрятали под печатями, ибо такова была воля наблюдателя, — сурово отрезала жемчужина. «Мудрость предков говорит, что под знаком дикой охоты нам выпало испытание снова победить духа, пришедшего извне». «Как вы поняли, что это именно дух извне?» — спросил Кассиди. «Не существо, специально созданное Кэл, или призрачная тварь, развившаяся под действием звездной крови?» «Эти твари определяются очень просто», — сурово ответила жемчужина. «Все они — пожиратели душ, которых терзает вечный голод. Такова их природа». «Тогда почему наблюдатель не уничтожил, а просто сковал его?» «Об этом тебе стоит спросить того, кто наблюдает», — холодно ответила Фламеника. Она вдруг прислушалась к своей шептунье и добавила. «Мудрость предков говорит, что наблюдающий использует на благо единства даже древних врагов. Пожиратель — хорошее испытание для народа круга или дичь для небесных всадников дикой охоты». «Как кабанчика откармливают, а потом выпускают для охотников», — буркнул Эрик. «Скажи лучше, как его убить?» «Мудрость предков говорит, что пока пожиратель серебро, победить его просто. Нужно лишь уничтожить его призрачное тело и разбить его твердое сердце, и поместить его осколки под печать, ведь этого желает наблюдатель». «Что-то вроде того», — кивнул Винсент. «А какое оружие уничтожит такую тварь?» «Это дух, просто очень сильный. Подойдет любое звездное оружие, предметы или руны, которые действуют против духов». «Только к этому духу просто так не подберешься», — прищурился Эрик. «Он контролирует тавров, я-то знаю, и обычных, и выпускает свою призрачную стаю. А с ними шутки плохи. Силы не пробьешься, а малый отряд задавит моментально. Я-то знаю, мы пробовали, едва ушли». «Да, но затем мы и прибыли к людям трав», — сказал Винс, глядя на ветер равнин. «Скажи-ка оно, готов ли твой народ бросить вызов пожирателю? У меня есть план, как мы вместе, люди трав и люди земли, можем уничтожить его. Я пришел предложить союз и принести новые клятвы. Что скажешь?» «Скажу, что выслушаю тебя, Кано», — прищурился ветер равнин. «А потом мы поговорим насчет клятв». План Кассиди был простым, но очень масштабным. У меня даже захватило дух. Наш Рикс предлагал ни много ни мало собрать в кулак и двинуть все силы народа трав к одинокому пику, по дороге уничтожая одиночные табуны. А приблизившись, выманить орду тавров из окрестности логова пожирателя, постаравшись навязать дикарям генеральное сражение. Когда они покинут одинокий пик, мы высадимся на винтокрыль неподалеку от пещеры и выпустим принесенный в ядре домена большой отряд восходящих, которые надежно отсекут пожирателя от его войска. Пока они удерживают подступы, сильнейшие восходящие прикончат тварь прямо в каменном логове. «Ха! Тот, кто сражается, говорит, Битвы смеются над планами. А если пожиратель пойдет вместе с таврами в битву или вылезет из своей пещеры раньше времени? Он сидит внутри и копит силу. Думаю, через жертву тавры кормят его звездной кровью и будут кормить до упора. Если же вылезет раньше, отлично. Наша золотая птица отсечет войско, а мы прикончим тварь в поле. Есть ли у людей земли сильные руны или предметы, чтобы убить пожирателя? Спросил ветер равнин. Что с твоим старым оружием, Кано? Я не вижу ее с тобой. Она потеряна в ветер. На скулах Винсента вдруг вспухли желваки. И не спрашивай, где и как. Но у нас теперь есть золото, Доннерветтер. Две руны, ястреб и копье. Этого должно хватить даже для духа извне. Хорошо. А та золотая птичка, о которой я столько слышал, не сможет убить пожирателя в одиночку? Прищурился ветер равнин. «Убить может и сумеет, а вот подобраться нет», — неохотно проронил Винсент. «И я не хочу посылать туда одного восходящего. Пожиратель близок к золоту. Кто прикроет птице спину, если он призовет назад тавров или свою призрачную свору? Мы не будем рисковать золотом, ветер. Этой птицей теперь владеет Сигурд, но он ударит, когда мы отделим пожирателя от его войска, и вместе, как одна рука, прикончим тварь». Я тоже обдумывал такой вариант. Зачем все эти сложности, переговоры и союзы, если в моей скрижали есть небесный ястреб? Одеть золотой доспех, разметать тавров, ворваться в пещеру и прикончить тварь. Это казалось авантюрой, но, наверное, именно так и поступил бы белый дьявол. Или нет? Однако Винсент решил иначе. Не думаю, что его пугал неизбежный риск. Кассиди, наоборот, предпочитал рубить, а не развязывать узлы. Однако в данном случае он действовал как Рикс, а не как восходящий. Земному Фригольду требовалось не только уничтожить пожирателя, но и ликвидировать угрозу тавров, открыв море трав для перемещений. В одиночку мы с такой ордой справиться не могли. Даже оставшись без предводителя, они будут бесчинствовать в окрестностях до конца цикла, а то и дольше. И самое главное, нашему народу требовался прочный союз, потому что тавры — лишь испытание дикой охоты. А нам предстоит защищать юное древо, и никто не мог сказать, сколь долго это продлится. Так что Винсент Кассиди приехал сюда не за пожирателем. Он приехал за союзом. А лучшие союзы скрепляются не словами и клятвами, а кровью. «Как в старые времена, ветер», — пробасил Эйрик. «Помнишь?» «Наше бронзовое копье», — улыбнулся ветер равнин. «Да, тот, кто сражается, смотрел на нас. И четверо ныне здесь». Кано, я, Эрик, Ника. Не хватает Гая Флоу и Кнута, и... «Говорящий с травами», — произнес Винсент, внезапно нахмурившись. На его лицо набежала тучи, и Рикс жестко продолжил. «Но те времена прошли. Тогда мы были молодой бронзой, а сейчас блестим серебром. Так что ты скажешь, ветер? Прикончим тварь?» 30 000 тавров. Но если пожиратель падет, они рассеются, как пух тающих деревьев. И многие циклы не будут досаждать нам», — сказал Кинг. «Под моей рукой сейчас 10 000 воинов и 800 восходящих, но люди трав могут собрать и вдвое, и втрое больше, если в бой пойдет весь Эль. Сейчас мы едины. Хватит и меньшего войска, чтобы стронуть Орду с места. Так что ты скажешь?» «Ты предлагаешь устроить великую битву у одинокого пика?» Губы ветра равнин тронула хищная улыбка. «Многие падут. Но те, кто выживут, станут сильнее и пожнут немалую славу. Мне нравится твой план, Кано. Но сперва я послушаю, что скажут моя мудрая жена и умный знаменосец». «Об этом долго будут петь у костров, Кинг», — высказался Кандо, глаза которого горели. «Весь круг услышит о великой битве. Высокая слава, великие испытания». «Мудрость предков говорит, пожиратель должен быть побежден. Если он блеснет золотом, то опустошит половину круга. Ибо так уже было. Сперва он пожрет людей земли, а затем посмотрит в сторону людей трав», — произнесла жемчужина в волосах. «И еще мудрость говорит, что золотая добыча привлекает небесную охоту, и не стоит простым восходящим вставать на ее пути». «Эй, я услышал, и скажу так. Тот, кто сражается, учил, что лишь в битвах достигается настоящая слава», — сказал ветер равнин. «И он посылает нам великое испытание». «Народ трав принимает твое предложение, Кано. Мы разделим войну и славу, как разделили духовный чай. Мы придем убить пожирателя и его тавров». «Как в прежние времена мы будем сражаться рядом», — На лице Винсента расцвела мрачная улыбка. «Будем, Кано», — согласился Кинг. «Но сперва поговорим о клятвах». Кано, старая дружба, много высоких слов. Ветер равнин принадлежал к тем людям, что мягко стелят. Однако, после финальной части переговоров я отмел все мысли о простодушных детях, которыми порой казались аборигены единства. Ничего подобного. Они были не глупее и не наивнее нас, и Кинг людей трав прекрасно понимал наше положение, хорошо знал сильные и слабые стороны землян. В обмен на союз он выдвигал очень жесткие условия, которые даже Винсента заставили задуматься. Например, земное оружие. Народ трав уже распробовал его смертоносность, и сейчас ветер равнин просил предоставить его воинам большую партию суворовых и море унитарных патронов, а также взрывчатку, смарт-гранаты и импульсное оружие с дополнительными батареями. То, что в самом Фригольде было в большом дефиците. Часть прямо перед войной, но большую потом, в течение нескольких циклов. Кроме того, он упорно хотел, чтобы земляне научили его людей производить боеприпасы. У меня создалось впечатление, что народ трав нашел грузовую капсулу с репликатором. Кинг вообще предложил Винсенту взять в помощь сотню молодых мужчин народа трав. Они бы помогли в обороне Фригольда, а в обмен обучились языку, владению оружием и обычаям землян. Заманчивое с виду предложение. Но ветер равнин прекрасно понимал, что в колонии вдвое больше женского населения, и его соплеменники в итоге увезут домой много земных жен. А те уже обучат и их, и своих детей всем секретам предметов, часто падающих с неба. И тогда земляне очень быстро потеряют свой единственный козырь — технологическое преимущество. Кроме того, он требовал права выбора половины рун, которые выпадут с пожирателей и всех измененных существ, которых мы убьем. Но оставлял своим воинам все ими захваченное. И много всего еще. Но надо сказать, что Винсент Кассиди оказался достойным противником. Они спорили до хрипоты, и наш Рикс не уступал ни на пять. Я слушал и внимал, потому что на моих глазах вершилась история и давались обещания, которые могли оказать огромное давление на жизнь нашей колонии. В общем, торговались они очень долго, и стоило отметить лишь часть, которая касалась детей, потому что она была важна для меня. «Эрик, ты отдал мне своего сына в обмен на ученицу жемчужины, дочь моей сестры», — сказал ветер равнин. «Но тогда ты был Риксом, а теперь Танаан моего Кано. Наши клятвы в силе, но тот, кто сражается, говорит, что клятвы должны быть равными». «Могу предоставить парочку дочек, ветер», — хмыкнул Эрик. «Или освободить тебя от клятвы, если ты принесешь Винсу новую». «Не стоит торопиться. Кинг, в прошлый раз мы говорили с тобой о судьбе наших детей, но так и не пришли к согласию», — подняла руку Вероника. «Мой Райан готов остаться в твоем народе до конца этого цикла». «Пусть, ведь он готовит дары одной из наших дочерей. А мой Лэндо хотел жену с желтыми волосами, дочь Гая Флоу», — потер подбородок Кинг. «Помнишь, Ника, вы готовы ее отдать? Что скажешь, Рикс?» «Пусть приезжает и забирает, если сможет», — усмехнулся Винсент Кассиди. «Дочка у Флоу вышла бойкая. Она теперь восходящая и решает свою судьбу сама». Лэндо в этот момент наклонился к отцу и что-то прошептал ему на ухо. Ветер равнин, выслушав его, широко улыбнулся. «Мой второй сын не хочет покидать племя до Великой Битвы, но потом он готов снова послужить народу Земли. Однако солнечное крыло уже бронзовый хейр и сам водит воина в бой. Люди Земли, я доверил вам его жизнь в прошлом цикле, а вы доверите ему жизни своих соплеменников. Я отдам Лэнду тебе, Винс, если ты поставишь его над копьем». «А поставлю, Буря», — сказал Винсент, разглядывая принца. «Твоя же кровь. Я дам ему в копье дочку Флоу. А дальше пусть сами решают, кто кому принесет дары». И это стало главной позитивной новостью. Кроме той, конечно, что Винсент и Ветер Равнин все-таки договорились и принесли клятвы. Наши народы вступали в союз, и теперь все наши воины были воинами людей трав, а их нашими. Для земной колонии сделка казалась очень выгодной. Покровительство одного из крупнейших племенных союзов нашего круга. Но, зная расчетливость Ветра Равнин, я был уверен, что в нем имелась подоплека, потому что Фригольд обещал поделиться оружием и технологиями. В честь заключенного союза и принесенных клятв, люди трав устроили еще один пир, затянувшийся на остаток дня и половину ночи. Отказываться не стоило, традиции для них значили очень многое, так что в небо мы вылетели только следующим утром. Союз был заключен, но слова словами, а согласованные действия требовали времени и огромного напряжения сил обоих народов. ибо тавры в таком количестве совсем не шуточный враг. В качестве дара люди трав возвратили нам 6 землян, найденных ими уже после Тинга. Некоторые упали в море трав, другие были выкуплены у людей пещер и людей моря. Интересные ребята. Парочка уже была потрепана единством. Остальные новички, так что возвращались во Фригольд мы не пустыми. К счастью, в колонии за 3 суток нашего отсутствия не произошло ничего страшного. Если, конечно, не считать появление крайне необычной гостьи.